Но труды и сокровища стольких веков произвели обширную и беспорядочную груду построек. Каждое отдельное здание носило на себе отпечаток своего времени и вкусов своего основателя, а недостаток свободного места мог служить оправданием для тех императоров, которые, быть может, не без тайного удовольствия разрушали постройки своих предшественников. Бережливость императора Феофила давала лишь более широкий простор роскоши и великолепию его домашней жизни. Один из его послов, пользовавшийся его особым расположением и удивлявший даже аббасидов своим высокомерием и своей щедростью, привез ему модель дворца, только что построенного багдадским халифом на берегу Тигра. Эта модель тотчас сделалась предметом подражания и была превзойдена. Рядом с новыми сооружениями Феофила были разведены сады и были построены 5 церквей, между которыми одна отличалась своими огромными размерами и своей красотой. Над ней возвышались 3 купола. Ее кровлю, сделанную из позолоченной бронзы, поддерживали колонны из итальянского мрамора, а ее стены были обложены мраморами различных цветов. 15 колонн из фригийского мрамора поддерживали построенный перед входом в церковь полукруглый портик, который имел внешнюю форму греческой сигмы и носил это название. Общему характеру здания соответствовала и постройка подземных сводов. Сквер перед сигмой был украшен фонтаном, а края бассейна были обложены серебряными плитами. В начале каждого сезона этот бассейн наполняли вместо воды самыми вкусными фруктами, которые предоставлялись черни для забавы монарха. Он наслаждался этим шумным зрелищем с блестевшего золотом и драгоценными каменьями трона, поставленного на возвышении, к которому вела мраморная лестница. Внизу трона помещались офицеры его гвардии, должностные лица и вожди партий цирка. Народ занимал нижние ступени, а находившееся перед троном пространство наполняли группы танцовщиков, певцов и пантомимов. Вокруг сквера возвышались здания судебной палаты и арсенала и различные заведения, предназначавшиеся или для деловых занятий, или для удовольствий. Там же находилась и пурпуровая комната, получившая свое название от того, что в ней сама императрица ежегодно раздавала красные и пурпуровые одеяния. Длинный ряд апартаментов был приспособлен к различным временам года и украшен мрамором и порфиром, произведениями живописи и скульптуры, мозаиками и огромным количеством золота, серебра и драгоценных каменьев. На его фантастическое великолепие было потрачено искусство и терпение лучших художников, какие были в то время. Но тонкий вкус афинян пренебрег бы этими неизящными и дорогими произведениями, в числе которых находились золотое дерево, между листьями и ветвями которого укрывалось множество искусственных птиц, подражавших настоящему птичьему пению, и два льва, сделанные из цельного золота в натуральную величину, которые ворочали глазами и рычали, как настоящие львы. Преемники Феофила, принадлежавшие к династиям Василия и Комнина, также старались оставить какие-нибудь памятники своего царствования, и та часть дворца, которая считалась самой роскошной и самой величественной, получила от них почетное название «Золотого триклиниума». Богатые и знатные греки старались с приличной скромностью подражать своему государю, и когда они проезжали верхом по улицам в своих шелковых и украшенных вышивками одеяниях, мальчишки принимали их за царей. Пелопоннесская Матрона, покровительство которой подготовило Василия Македонянина к его блестящей будущности, задумала из сердечной привязанности или из тщеславия посетить своего приемыша в самом центре его величия. Вследствие своих преклонных лет или вследствие привычки ни в чем себя не стеснять, Даниэлис не захотела утомлять себя ездой на лошадях или в экипаже, и на всем протяжении в 500 миль, отделяющим Патрас от Константинополя, ее носилки или постель несли на своих плечах 10 сильных рабов. А так как они часто сменялись, то для этой службы был назначен отряд из отборных 300 человек. Василий принял ее в византийском дворце с сыновним уважением и с царскими почестями. И каков бы ни был источник ее богатства, привезенные ею подарки не были недостойны императорского величия. Я уже упоминал о подаренных ею изящных полотняных, шелковых и шерстяных материях, которые были продуктом пелопоннесских мануфактур. Но самым приятным из ее подарков были 300 красивых юношей, между которыми 100 были евнухи. Так как ей не было безвестно, говорит историк, что дворцовая атмосфера еще более благоприятна для таких насекомых, чем молочная ферма для летних мушек. Она еще при жизни распределила большую часть своих пелопоннесских поместий и по завещанию назначила своим единственным наследником Василиева сына Льва. После выдачи назначенных по завещанию сумм император присоединил к своим поместьям 80 вилл или ферм, а 3000 принадлежавших Даниэлис рабов получили от своего нового господина свободу и были переселены на итальянский берег, где образовали особую колонию. По богатству этой женщины, принадлежавшей к числу подданных императора, мы можем составить себе понятие о богатстве и роскоши самих императоров. Наслаждение, доставляемые богатством частным людям, конечно, вставлены в более узкие рамки, но как бы они ни были велики или ничтожны, Ими пользуются более невинно и более безопасно тот, кто тратит на них свое собственное состояние, нежели тот, кто распоряжается общественным достоянием.